Интерлюдия 18. Япония, остров Миякодзима, островная резиденция главной семьи Джингуджи, Мирухи Джингуджи. Йодистый запах водорослей, морской воды и перепаханных под пар полей залетал в дом через распахнутые окна. Для субтропического острова зима была скорее умозрительным понятием, чем реально заставляющим себя уважать климатическим условиям, по крайней мере для родившейся и выросшей на Хоккайдо Мирухи. Местные старательно надевали ветровки и даже куртки и иногда ежились под свежим океаническим бризом. Какой ужас! Плюс 16, зима! Не то чтобы основная клановая резиденция не устраивала матриарха, носящих полумесяц, по большому счету ей было все равно, с какого места руководить расползшиеся по всему миру околомагической корпорации, по привычке притворяющейся 12-м японским кланом охотников на демонов, просто женщина привыкла каждым своим поступком совершать нужные действия. Вот и сейчас вертолет и личная охрана, добавившаяся к пейзажу, сильно воодушевили местное население. Неведомыми путями среди жителей доставшегося Джингуджи в компенсацию за социальный комитет острова почти курорта уже было точно известно, чьи они теперь подданные, и о статусе негласных отщепенцев среди других кланов у 12-х. С учетом замечательных и теплых отношений между Южными островами и метрополией, неофициальный статус клана сработал как лучший пиар-ход. Опять отвлеклась. Мирухи выпрямила спину и слегка помассировала пальцами виски. Гора работы и не думала уменьшаться, и переложить ее было не на кого. Нет, конечно, у главы клана в подчинении и финансисты, и экономические аналитики, и управляющие директора. Это если не считать такие мелочи, как силовые группы, службу собственной безопасности для решения некоторых вопросов. Чисто финансовых инструментов не всегда достаточно. Но большая часть этих людей, несмотря на ассоциацию в клане, не была членами рода Джингуджи. Более того, они и магами по большей части не были. И это правильно. Каждый должен делать то, к чему у него есть способности. Только так достигается наиболее эффективная схема управления. Нет, конечно, маги главные и побочных семей получали не только магическое профильное образование. В конце концов, они и были верхушкой элитной семейной корпорации Джингуджи, можно сказать, причиной и смыслом ее существования. Но никто из них не руководил хотя бы направлением деятельности. Слишком большая возможность и соблазн отрулить кусочек кланового наследия чисто для себя. Так что, извините, наследники, да, акционеры, несомненно. Совет владельцев, в конце концов, способный своей властью сменить генерального директора. Однако у руля должен стоять один человек – матриарх или выставленная ей самой или по требованию замена, но только так. Мирухи справлялась. Говорят, хорошо справлялась. Но во имя Ками-сама, какого количества головной боли ей это стоило? Мирухи Джингуджи со вздохом пододвинула к себе одну из архаичных бумажных папок. К сожалению, даже сейчас доверить все электронной системе хранения данных было невозможно. Так что сейфы, архивы, хранилища. По счастью, большую часть информации можно было обработать через ноут, а то и эту долю своей свободы матриарх бы потеряла. Фьючерсы, фонды, недвижимость. Сырье для амулетов, изготовление и обработка магически активных материалов, сметы, отчеты, сальдо, благоустройство, благотворительность, пенсии, дурацкие европейские обычаи подбивать баланс к Новому году и еще более идиотские законодательства стран, идущих на поводу у Европы. Весь мир так работает. Ага. Счастливого Рождества, блин. Вот каким местом надо было думать, чтобы совместить праздник, посвященный христианским ценностям, и конец года во всем великолепии сопутствующего негатива. Матриарх закрыла папку с подборкой и опять откинулась на стуле. Негатива на это Рождество было даже больше, чем обычно. Джоан Роулинг ничего особенно не выдумывала, разделяя мир людей и мир магии, только довела саму идею до абсурда. Среди одаренных действительно чисты подобные воззрения. Мы сами по себе, а те, кто к манипуляциям с маной не способны, отдельно и нас не касаются. Как там было-то? Блажен, кто верует? О, да! И стремительно раскручивающийся в мировой экономике тайфун кризиса был готов доказать это всем и каждому. Мировой рынок лихорадило, скакнули цены на товары первого потребления, поползли вниз цены на услуги, распадались корпорации, закрывались офисы, безработица в США выросла на целый процент, это только официально. Да что говорить, монолитная еще год назад скала японского корпоративного бизнеса тоже стремительно покрывалась трещинами и заради сохранения себя любимой была готова сбросить балласт. Первые увольнения специалистов уже начались. Если учесть, насколько такая ситуация не в характере для бережно хранимых, практически самурайских традиций кланов-корпорантов, можно было делать выводы. И для кланов круга никто поблажек делать не желал. Правда, самим 12-м от ситуации в Японии по большей части было ни жарко, ни холодно. Ставшие более редкими и подешевевшие контракты на устранение Аякаси составляли для структуры транснациональной корпорации своего рода социальный налог, отдаваемый за право называться кланом охотников. Присосавшиеся к госаппарату Цучимикада тоже пока выходили сухими из воды. Конечно, если кредиты и инвестиции прямо в рот кладут. А вот Кагамимори встряли. Для них заказный бизнес уже оказывался существенной порцией в небольшом клановом бюджете. Про детективов-аналитиков сказать с определенностью было нельзя. Но вряд ли способные раскручивать самые сложные цепочки совпадений и улик и в буквальном смысле видеть ближайшее будущее, Якоин не могли составить оперативную модель и чуть подправить свое благосостояние на бирже. Уж скорее наоборот. Можно было погадать, какие из держащихся на плаву крупных корпораций на самом деле имеют вне штата аналитиков со странным смехом. Клану Мирухи в этот раз повезло. Существенная часть многочисленных слабосильных принятых, которые могли повиснуть на экономической шее корпорации мертвым грузом, были вовремя переданы вместе с комитетом под крыло государства. В отличие от обычных коммерческих предприятий, клан не мог раскидываться своими людьми. Маги – это не только персонал, но и средства производства, имеющие медленно восполнимый ограниченный запас. Кроме того, знания внутренней кухни корпорации, даже у самых слабых одаренных, удерживало руководство от резких шагов понадежнее магических клятв. Специфика бизнеса. Однако и кормить дармоедов матриарх совершенно не собиралась. Так и разориться можно. Оставалось только создавать новые рабочие места и вкидывать туда ненужные трудовые ресурсы. Кто хоть раз пробовал заставить, пусть и слабого, но привыкшего к своей работе боевика, стать работником технологической цепочки в производстве амулетов, тот сразу поймет, от чего у красивой женщины с немного нетипичной для японки внешностью так отчаянно болела голова. А ведь еще оставались подразделения, укомплектованные обычными сотрудниками, вроде разросшегося до 300 человек IT-отдела, это не считая сотрудников на местах. Или вот логистика с их транспортом, апофеозом которого служило 6 морских контейнеровозов. 6. Впрочем, по суммам на обслуживание, личный разъездной реактивный джет главной семьи клана уверенно догонял все-таки хотя бы имеющих положительный баланс морских гигантов. Финансовая черная дыра, ксо. Подумать только. Еще год назад она не вникала во все эти сопутствующие траты, позволяя специалистам на местах составлять свой бюджет так, как они видели, только не особо зарывались. А теперь вынуждена тратить время на сверку экономической эффективности подразделений и полуавтономных структур. Кто бы знал, что их расплодилось такое количество. А ведь и внешняя политика корпорации никуда не делась. Ксо. И даже доверить кому-то одно из дел нельзя. Будет как в сказке Киплинга, а Келла промахнулся. Совет клана прогнется и простит ей многое. Пока она сохраняет лицо, они на стороне матриарха. Проклятая японская традиционность. В принципе, та же самая традиционность с какой-то стороны даже предписывала воспользоваться услугами, так сказать, естественного помощника. Того человека, что вынужден влипнуть в ту же ситуацию, что и Мирухи. Наследник, точнее наследница, Куэс Джингуджи. Носящая полумесяц пододвинула к себе ноутбук и, вбив адрес в строку браузера, быстро набрала длинный и сложный пароль. Страничка успеваемости студента. Британская магическая академия изо всех сил демонстрировала, какое она прогрессивное учебное заведение. Электронные табели, еще не везде введенные даже в Японии, личный кабинет для родителей ребенка, от оценок до школьного рациона и свежая фотография на пропуск, обновляемая каждый год. Девочка на фото? Да к черту экивоки, девушка. Молодая, красота которой еще только начала раскрываться, как бутон орхидеи, но уже определенно не ребенок. Мирухи присмотрелась и нет, не вздрогнула, но ощутила некоторый дискомфорт. Дочь смотрела с фотографией на свою мать жестко, требовательно и немного зло. Какое знакомое выражение лица. Уж не его ли каждый день видишь в зеркале? Да и черты лица. Много, много красавица Куэс взяла от своей красавицы-матери. Старшей Джингуджи внезапно захотелось узнать, что за настроение было у ее дочери, когда делали снимок. Не то чтобы они часто общались, и еще реже на неформальные темы. Мирухи старательно держала дистанцию между собой и своим ребенком, однако до некоторой степени старалась быть в курсе того, чем дышит ее чадо. На снимках принцесса обычно получалась в двух видах – сосредоточенное внимание или победный взгляд «я взяла и эту высоту». А тут? Скорее, у меня есть проблемы, и я их решаю. Все-таки два полных месяца вольной охоты на демонов на нее здорово повлияли и, видимо, слегка сбили подростковую спесь, мол, я тут самая крутая и легко справлюсь. Мирухи прекрасно помнила себя в этом возрасте и потому старательно дистанцировалась от своей наследницы. И вот угораздило же дитя родиться с выдающимся даром. Фотоальбом был на ноутбуке, но матриарх даже не сделала движения его открыть. Зачем? Профессиональная память волшебницы, способной работать без подсказок со сложнейшими трехмерными мано-структурами, в лед сама оперативно показала своей владелице нужное, причем в 3D, так как она сама когда-то видела все собственными глазами. Вот вопящий младенец на пеленках и теплое, совершенно незнакомое чувство в груди. Мирухи никогда не была сильно эмоциональным человеком. Эмоции может позволить себе водитель трактора, а не глава огромного клана. Вот нянечка, удерживая за руку, низко склонившись для этого, ведет забавно косолапящую Куэс за руку. Вот огромные глазищи, сияющие отблесками неземного света и мерцающая искра, порхающая над выставленной ладонью ребенка. Вот она отчитывает зареванную и одновременно забавно сердитую трехлетнюю кроху за то, что та свалила с тренировки, чтобы пожаловаться на слишком строгого наставника. Кисти рук все в точках и пятнах внутренних ожогов. Запертая в организме магия в очередной раз пыталась вырваться этой ночью. И ее Мирухи строгий голос. Лучше испортить дочери настроение, чем обнаружить однажды утром в детской маленький раздутый труп. Клановый врач вчера показал ей снимки детей с синдромом реакции белков на тепловой шок. Вся в ссадинах, лежащая на земле малютка в кимоно, и огромные, не по-детски серьезные глаза на пол лица. За дочерью возвышается куча дымящегося мяса. Динамическое лезвие с переменной скоростью контура – страшная штука. Демона буквально разорвало. Да, Мирухи была зла на тварь, что украла ребенка от самой границы клановой территории. «Я слабая, да?» Голос Куэс тонок и тих. Приходится встать на колени, чтобы расслышать, пока врач быстро и аккуратно проверяет тело девочки на переломы. «Ты станешь сильнее». А что еще можно было сказать? Семилетняя Куэс удивленно смотрит по сторонам. «И это все?» «Все, девочка». Геноски Амакава щурится, отчего его глаза собирают целую паутину морщинок-лучиков по всему лицу. «Теперь ты совершенно здорова. Попробуй». Вжух! Язык пламени срывается с ладони ребенка и испепеляет ближайший куст камелии. От корней до кончиков листьев. В один миг только пепел опадает. «Не больно? Мама, не больно?» Чуть ли не последний раз, когда ее назвали мама. Госпожа, матриарх, мать. Этикет младшей химе вдолбили крепко, в том числе и она сама. Проклятые Амакава. Она помнила этот день чуть ли не по минутам. День, когда она излечила и потеряла навсегда свою дочь. Ни тогда, ни потом не получилось разобраться, что же сделал дедушка Ген с наследницей в своей лаборатории. Никаких следов операций, никаких инородных включений. Впору и впрямь поверить, что ее тело само собой стало пропускать на порядок больше маны. Доступная экспертиза показывала, что она продолжает видеть перед собой того же самого человека с чужой аурой потенциального архимага. Однако кровь, забранная в пробирку, не демонстрировала никаких уникальных свойств. Ее должно было запечь в жилах от любого из тех магических ударов, что демонстрировала абитуриентка, готовящаяся поехать в Британию. Однако все оставалось в норме. Куэс не умирала, поражая заклятиями неподвижные и подвижные цели на клановой арене, проигрывая себе старой в контроле энергии и компенсируя это вполне себе взрослым энергонаполнением заклятий. А эксперты клана разводили руками и выдумывали всякие бредовые версии вроде прямого пространственного канала маны из источника прямо в ауру. Все-таки отсутствие классической магической научной школы в Японии – настоящий бич кланов круга. Но никто не желает делиться секретами. Мол, тысячу лет выезжали на сродстве магии и кикей генкая, и будем продолжать. Идиоты. Куэс наверняка заметила, что обычно холодная мать стала еще более холодна с ней. Но причин не понимала. Знать бы самой эти причины. Странное условие на брак с невнятным предсказанием проблем в будущем немного не то, что Мирухи ожидала от старого затворника Геноски. Деньги, связи, влияние за рубежом – все это оказалось ничего не значащей шелухой для патриарха, пусть карликового, но гордого магического семейства. Как будто действительно пожалел ребенка и помог за так. Только немного сомневался в результатах процедуры, вот и подвинул внука на брак. Мол, присмотрит и поправит потом дедушку, если что не так. А потом клан внезапно вымер. Если бы не аномальная смена ауры и не странное поведение крови, возможно, Мирухи и рискнула бы доверить дочери свой пост в будущем. Но только не теперь. Фактически превращенная в живой амулет, если верить в достоверность описаний способностей Амакава, которые удалось найти, дочь больше не могла быть надежным наследником идей и мнений своей матери. Кто знает, что у нее в мозгах переключил тот, кто может заставить даже Аякаси повиноваться своей воле. Правда, кроме чрезвычайно сильной детской привязанности к своему нареченному Ютяну, которую два независимых психолога признали вполне нормальной для такого обучения в нежном возрасте, когда на километры вокруг ни одного сверстника. Принцесса других тревожных симптомов не обнаруживала пока. Иногда, изредка, матери казалось, что она сама себя совершенно напрасно накрутила, что вот она, ее дочь, и незачем в очередной раз изображать холодную бездушную стерву. Но клан — это ее долг и ее дитя. А Куэс? Куэс предстояло стать матерью-наследником. Лучше наследницы, как только подойдет возраст. Ну или в худшем случае умереть. Не так стара была сама Мирухи, чтобы испытать проблемы со вторыми родами. Но пока сохранялась надежда на ребенка от, как ни крути, архимага, она будет гнать от себя мысли о смерти собственного чада и, закрыв глаза, будет посылать на очередное задание. В конце концов, недаром же она настояла на подготовке из дочери боевика-одиночки вместо настоящей принцессы. Политика, экономика, финансы, управление персоналом – все это было заменено на ежечасные занятия. Все время каникул, каждый год, включая последний, когда пошла уже полноценная практика. Куэс в одиночку вынесла больше демонов, чем половина Кагамимори. Утритесь. Пусть ей пришлось фактически отобрать у себя самой ребенка, но она еще могла им гордиться. А что касается Амакава, Мирухи открыла CRM-систему клана и быстро отыскала нужную позицию. Юта Амакава, возраст 12 лет 7 месяцев, социальный статус учащийся, социальный индекс, благонадежный гражданин, участвует в работе госучреждения. Место учебы – младшая школа Торью, политехнический университет Такамии, внештатный слушатель в рамках соцкурса работы с перспективными учениками. Место работы – социальный комитет, отдел статистики, гражданская добровольческая помощь в рамках учебного процесса, одобрена директором регионального офиса КОУ-GS. Статус проживания. Собственный дом от родителей – один. Проверка не проводилась. Гражданская помощь соседей. Информация социального комитета устарела на 6 месяцев. Нет доступа к базе данных. Статус социальной активности. Внешнее наблюдение. Активен. Всегда в окружении сверстников. Статус магического манипулирования. Отсутствует. Не выявлено в ходе наблюдения. Подробнее. Ознакомиться с отчетом полевого агента клана Алан Закери. Информационная подборка по успеваемости и деятельности в школе. Банковские платежи по подконтрольным счетам опека. Мирухи было двинула стрелку мыши к подробнее, но передумала и закрыла CRM. Вот еще, тратить время на сироту с заблокированной магией. Она в очередной раз мимолетно попыталась вспомнить, где еще мелькала фамилия Коуджи. Мужик оказался на диво проворен, захапав под крыло организации заблокированного, но все равно рабочего наследника древнего клана. Хороший такой ход, если печать действительно отключится в 16 лет. Впрочем, комитет мог себе позволить тянуть далеко не одного потенциального мага. Он так создавался. Цучимикада будут просто счастливы узнать, что один из кланов круга фактически завербован параллельной госструктурой, да еще и с остатками влияния Джингуджи. Можно будет потом при желании парочку изящных интриг прокрутить, пока Цучи Амакава не прожуют. Главное, чтобы они по своим каналам случайно не узнали про подработку раньше времени. До 12 года про Ютакуна можно смело забыть. Или, по крайней мере, до тех пор, пока в очередной раз сентиментальность по дочери не накатит. Ксо, старею, что ли? Мирухи встала, внимательно оглядела свое лицо в зеркале от пола до потолка и изящно уселась назад. Папка, финансы, отчеты. Работать. Клан ждать не будет.